Однообразный ритм успокаивал принца, и медленный шаг каравана усыплял его. Гамид забыл о Фари, обо всем, что оставил позади себя, и думал лишь о своей встрече с Каро. Ночью, когда он ложился спать в своей палатке, улыбка радости и удовлетворения появлялась на его лице. Глава 20. «Здесь так тихо, такой незыблемый покой», — каждый день говорила себе Каро. Но каждую ночь, когда поднимался ветер с реки, этот покой покидал ее, словно скрытая опасность таилась в ночном молчании пустыни, и очарование золотых дней исчезало бесследно. Она часто ездила одна к развалинам храма и проезжала деревню с ее вылепленными из глины хижинами без окон, целой оравой ногих ребятишек на узких кривых улочках, где сновали бесчисленные собаки и изредка показывались любопытные туземцы. Днем маленькая кофейня казалась еще более убогой с ее деревянными скамьями и стойкой, на которой стояло несколько бутылок абсента. На вилле установился определенный распорядок дня. Сария возилась с цветами в саду, шила, гуляла и ухаживала за Каро. Та читала, играла на рояле, ездила в пустыню, словно погружаясь во время этих поездок в странный неясный сон. Только ночью она была расстроена и опечалена своим одиночеством. Барка, стоявшая у противоположного берега, снялась с якоря и уплыла вниз по течению. Умолкли звуки флейт и гобоев, треск барабанов и звуки веселого смеха. Лишь ветер шуршал песком пустыни и шевелил лепестками роз, медленно осыпавшихся под его знойным дыханием. Каро часто лежала в саду под навесом из густого темного газа, в пестром гамаке, подвешенном между стволами пальм. Она проводила там целые дни, вспоминая Сфорца и временами забывая, где находится. Скоро она вернется к прежней жизни, снова войдет в обычную колею повседневности. Но эти дни, проведенные в романтическом одиночестве, всегда будут дороги ее сердцу. Для ее размышлений и мечтаний пустыня была тем же, что солнце для распускающихся цветов. В знойном дыхании безбрежных песков душа Каро просыпалась для новых, неизведанных до сих пор чувств и ощущений, нежных и страстных. Здесь, в благоухающем одиночестве, невозможное казалось ей возможным, а пустота ее прежней светской жизни, требования и предрассудки света казались ей теперь просто смешными. В один из таких ярких дней, когда краски заката пламенели в небе, объявился Гамид Эль-Алим. Он приехал верхом и в белом одеянии, пестром кафтане и тюрбане с драгоценными камнями, представился ей видением из арабской сказки. Остановив лошадь у ворот, он спросил, улыбаясь: «Вы не узнаете меня?» Спешившись, он подошел к Каро и заметил восхищение в ее глазах. «Вы великолепны в этом костюме», — сказала она откровенно и добавила с улыбкой, — «словно сошли с картины». Он радостно улыбнулся. «Видите ли, я нахожусь в родной для меня обстановке. Может быть, потому и произвожу такое впечатление». Они неторопливо направились к гамаку, около которого стояли складные стулья. Гамид, указывая на гамак, попросил: «Сядьте сюда снова». Каро удобно устроилась в гамаке, а принц сел около нее и, достав свой плоский золотой портсигар, украшенный бриллиантами, закурил папиросу. «У вас очень красивое кольцо на руке», — внезапно сказала девушка. Горящая спичка упала на ладонь Гамида. Он сомкнул над ней пальцы, не замечая боли. Кольцо скрылось в складках бурнуса. Не отвечая на замечание Каро, он спросил: «Скажите, вы довольны теперь?» Каро тихо рассмеялась. «Очень. Вы даже представить себе не можете, как я рада. Правда. Сначала меня поражало окружающее, теперь я очарована. Я поддалась очарованию тишины, покоя, золотой дали», — понизив голос, закончила она. «Но вам еще неизвестна настоящая жизнь пустыни», — спокойно возразил Гамид.